Кто выгребал земляные туалеты? Сегодня профессия мусорщика сводится в основном к тому, чтобы собирать выставленные из домов пластиковые пакеты со всем тем, от чего люди хотели бы избавиться. Автомобиль, прессуя мусор, привозит его в центры переработки, где рабочие на конвейере отделяют бумагу, стекло и прочее. И хотя занятие это не из приятных, все же в сравнении с XIX веком его можно назвать чистой работой. Тогда мусорщик назывался «дастмен» — пыльный человек. Раз в неделю он приезжал, чтобы собрать пепел, шлаки, золу, оставшиеся после растопки печей и каминов. Однако ему приходилось убирать не только продукты сгорания, но и всевозможный мусор и отбросы. Его приезд всегда сопровождался грохотом колес, похожий на ящик телеги, внутри которой гремели лопаты, совки, ведра, пустые корзины. Он приезжал с помощниками, членами семьи. Угольные остатки и накопившийся мусор увозились на свалку, непринужденно расположившуюся на дворе их дома. Там жена, дети и родственники принимались за сортировку мусора. Дети пыльного человека в прямом смысле слова были рождены, чтобы стать мусорщиками. Мальчик, который помогал отцу чистить выгребную яму, носил гигантский кожаный фартук, закрывавший его почти с головы до ног, а поверх него еще один, короче и с глубокими карманами, чтобы прятать свои находки. Может быть, он и мечтал пойти работать на фабрику, но отец ни за что не отпустил бы его, ведь их работа становится все более чистой. Скоро уже совсем не останется земляных туалетов. Все обзаведутся канализацией, и тогда можно будет работать в белых перчатках. В конце концов, у него нет права уйти. Когда его отец, дед и прадед очистили столько отхожих мест, чтобы обеспечить будущее мальчика, в котором ему не придется делать то, что приходилось делать им. К тому же в выгребную яму они не лезут. У них есть насосы. Устанавливают и качают. А вот отцу и деду приходилось. А к этим запахам он с детства привычный. Только вот сторонятся все. Мусорщики были в своем роде изгоями общества. И хотя в нравственном отношении деньги мусорщика были чище, чем американского работорговца, последний мог быть принят в определенных кругах, а разбогатевший мусорщик — нет.